Кажется, он сказал, что разведен, — нахмурила брови Александра, пытаясь вспомнить, но Хиллари только пожала плечами. Она годами никому не открывала сердце достаточно, что открыла его двум сестрам. Это были изнурительные сутки, но они закончились возвращением домой в теплое, уютное деревенское жилище. Их корабль, наконец, обрел безопасную гавань. Глава 31. На следующий день они долго разговаривали, сидя на веранде, обещали писать друг другу, приезжать в гости. Прощаясь, плакали. Хиллари и Александра долго из машины махали Меган, пока не потеряли ее из виду. Меган обещала по пути в Кентукки задержаться в Нью-Йорке и поужинать с ними. Александра перед отъездом зашла на цыпочках к Артуру попрощаться, но он спал после укола. Лишь приоткрыв один глаз, улыбнулся отсутствующей улыбкой и снова отключился. Хиллари стояла у двери и наблюдала. Ей нечего было ему сказать. Посмотрев на крестного некоторое время, она повернулась и пошла вниз к машине. «Как ты думаешь, он скоро умрет?» — спросила Александра по дороге в Нью-Йорк. Ей было жаль Артура в его одиночестве, и она была рада, что Меган решила с ним остаться. Возможно, он сделал то, что хотел. В тоне Хиллари не было теплоты, но, по крайней мере, уже не было злости. В гостиницу они приехали перед ужином. Александра настаивала, чтобы Хиллари зашла и познакомилась с девочками и Маргарет. Хиллари сначала отнекивалась, ссылаясь на то, что плохо одета, что поздно, хотя на самом деле просто боялась знакомиться с семьей Александры, думая, а вдруг они меня возненавидят, но в конце концов пошла с ней наверх. Они выглядели как две девчонки, возвращающиеся из лагеря, слегка растрепанные, но отдохнувшие и счастливые. Александра открыла дверь апартаментов своим ключом и услышала, как Хиллари затаила дыхание при виде бегущей к ним Аксель. «Привет, моя радость! Смотри, кто со мной приехал!» Аксель остановилась, как вкопанная, и вытаращила глаза на черноволосую женщину, не скрывавшую своих слез. «Кто это?» «Это моя сестра», — ласково сказала Александра, тоже начиная плакать, и взяла Хиллари за руку. «Мы давно-давно не виделись, и у нас есть еще одна сестра, ее зовут Меган, но она не смогла сегодня приехать». «Это твоя тетя Хиллари». Аксель с опаской подошла. Хиллари, рыдая, обняла ее и не в силах ничего сказать, только шептала слова из далекого прошлого. «Ах, Акси, Акси!» Затем подошла Мари Луиза, чинно ее поцеловала, и Хиллари обратила внимание, насколько действительно девочка на нее похожа. Можно было сказать, что это ее дочь. С Маргарет они сначала обменялись рукопожатием, Александра представила их друг другу. «Мама, это Хиллари! Хиллари, это моя мама! Маргарет де Мориньи!» И вдруг все трое расплакались. Маргарет заключила Хиллари в объятия, словно еще одну свою дочь. «Как вы обе себя чувствуете, хорошо? Я за вас так беспокоилась!» Александра улыбнулась, вытерла глаза, Хиллари сделала то же самое, а потом обратилась к девочкам. «Вы, наверное, думаете, что мы помешались, но я просто очень-очень давно не виделась с вашей мамой». «Почему?» — спросили девочки в один голос. Для них все это было не очень понятно. Александра посадила Аксель на колени и, переводя взгляд с нее на Мари Луизу, потом на Хиллари и свою мать, объяснила: «Давным-давно с нами приключилась очень печальная история, и мы больше не виделись с тех самых пор, как мне было 5 лет, то есть немного меньше, чем тебе, Аксель». Хиллари росла в таких местах, где ей было очень плохо. Мы очень тосковали друг без друга, но до сих пор никак не могли встретиться. «А, — сказала Аксель, будто теперь все поняла, и тут же поделилась тем, что волновало ее. А мы вчера ходили в зоопарк, а потом были в мюзик-холле «Радио Сити». Все засмеялись. Маргарет заказала в номер шампанского, и пока Александра укладывала девочек спать, тихо сказала Хиллари, что очень рада, что встреча прошла хорошо, и ее опасения не оправдались. «Александра вас очень любит», — успокоила ее Хиллари, которой очень понравилась эта женщина. Она сразу подметила в ней тепло, смелость, элегантность и замечательное чувство юмора. «Она нам все рассказала о вас и вашем покойном супруге. Ничто не может изменить ее чувств к вам и того, что вы для нее сделали. В ее сердце вы всегда останетесь ее родителями». От этих слов у Маргарет по щекам покатились слезы. Она с благодарностью похлопала Хиллари по руке и спросила: «А Анри? О нем она говорила?» Хиллари кивнула. «Он не звонил с самого нашего отъезда. Он все это воспринял очень плохо. Для него это был сильный шок, и я думаю, Александра неправильно сделала, что сказала ему. По-моему, она хочет, чтобы ее приняли такой, какая она есть. Для нее это очень важно, и я не могу с этим не согласиться. Ему придется привыкнуть, как и нам всем». Маргарет грустно улыбнулась. «Ты не знаешь ее мужа». «О чем речь?» — поинтересовалась Александра. Она только что уложила дочек спать, несмотря на их протесты и желание пообщаться с тетей. Но Александра пообещала им организовать это на следующий день. «Кстати, девочки хотят завтра обедать с тобой. Ты свободна?» «Для вас? Черт возьми, конечно, да!» — улыбнулась Хиллари. Ей самой не терпелось показать девочкам телекомпанию, сводить их на ланч и на ужин в ресторан 21. Внезапно она стала тетей и была изумлена, как ей это нравилось. Сестры составляли план на следующий день, а Маргарет слушала их и улыбалась. На прощание она по-матерински поцеловала Хиллари, и когда та ушла, заглянула в глаза Александре и спросила: «Ты стала счастливее, дорогая?» Александра кивнула. «Да, для меня очень важно, что я их повидала, даже важнее, чем я думала. Я так рада, что мы встретились», и, обняв Маргарет, добавила: «И очень рада, что ты приехала со мной. Я тоже рада». Маргарет с трудом сдерживалась, чтобы снова не расплакаться. Все они много плакали за прошедшие несколько дней. Потом Александра рассказала ей о Меган. «Какое потрясение для мистера Паттерсона!» — ужаснулась Маргарет. «Еще бы! Я думала, он этого не вынесет. Меган осталась с ним на несколько дней. Она считает, что дольше он не проживет. Это печально. Но мистер Паттерсон, как говорит Хиллари, сделал свое дело и теперь может с миром уйти, чувствуя рукопожатие своей дочери».